Посмотрев, как они уходят, Люк вздохнул с выражением, которого Миллер никогда раньше не видел. Тот рассмеялся. Люк произнес со слегка недовольным видом. «Я смотрю, вы вполне готовы оставаться в стороне и смотреть, как другие страдают. Разве вы не видели отчет, который я написал? Очевидно, что человек по имени Райнер Лют не подходит для капитана Милк. Работа, подходящая капитану Милк, должна быть более душевной, трудоемкой и серьезной». Он опять начал говорить сам с собой. Миллер лишь пожал плечами, когда услышал это. «Но это было решено не мной. Это решение было принято первым лейтенантом Калаут, или...» Люк, услышав это, нахмурился. «Или королем Сионом? Этот человек кажется хорошим, но на самом деле ему также нравится играть с другими. В следующий раз, когда я отправлю отчет по этому поводу, генерал-майор Миллер, вам придется помочь мне передать отчет ему лично. Для капитана Милк иметь романтические привязанности еще слишком рано». Сказав это, он несколько раз застенчиво кивнул. Поведение Люка так сильно смахивало на поведение родителя, что Миллер просто не знал, как на это реагировать. В этот момент Люк сказал: «О да, как обстоят дела у нашего короля?» Сейчас, когда из его тона пропала та предыдущая беззаботность, он казался очень серьезным. Миллер ответил: «Многие вещи кажутся довольно сложными. Вчера вечером он опять приходил, чтобы спросить меня, не хочу ли я продвинуться по званию. А? Какую же должность он хотел предложить вам на этот раз?» Миллер, услышав это, слегка нахмурился. «Он хочет, чтобы я был ответственным за управление всей армией Роланда». «Ого! На этот раз он хочет, чтобы вы были фельдмаршалом? Разве это плохо? Вы возглавляете всю армию Роланда. За исключением дворян, этого хотят все. Если вы станете фельдмаршалом, ни у кого не возникнет возражений, верно?» Чем больше Миллер слышал, тем больше он хмурился. Он сказал: «Ты прекрасно знаешь, что я отклонил это предложение, и все еще продолжаешь говорить об этом так?» А Люк улыбнулся. «Да, потому что вы не тот, кто хочет стать выдающимся. Нет, это место определенно для сэмпая. Если нами станет руководить кто-то иной, тот, кто позволит нарушителям запретов бежать, это приведет к еще одной войне». Но Миллер перебил Люка. «Это не единственная причина, по которой я остаюсь здесь. Подчиненных, которые могут держать под контролем этот отдел, можно найти где угодно. Ты или Лир, король говорил об этом раньше. Он хочет передать руководство над отрядом преследователей-нарушителей запретов Лир. Я стану фельдмаршалом, а Клаус и ты будете повышены до звания генерала-лейтенанта». Люк, услышав это, внезапно напрягся. «О, я тоже? Это не то, о чем мы можем так небрежно говорить. Отсутствие людей ухудшилось до такой степени. Но я не могу уйти отсюда так же, как и ты, Слир. Если вы примете должность, это привлечет всеобщее внимание. Это усложнит многое. Мы должны оставаться у самых основ, чтобы поддержать Роланд. Так что нам остается лишь попросить Клауса работать усердней». А Люк, услышав это, засмеялся. «Так Клаус становится фельдмаршалом. Он определенно рассердится, верно?» Миллер тоже улыбнулся. «Кто знает. Он узнает об этом только сегодня. Но, зная его, он обязательно будет кричать и орать на Сиона». Люк смеялся до тех пор, пока не смог взять себя в руки и произнес: «Тогда Сион-сан просто приведет ему причины, которые он не сможет оспорить, поэтому он просто смирится. Так всегда получалось. Хотя он, конечно, не будет так хорош в роли фельдмаршала, как вы, но, по крайней мере, он может вести армию Роланда в правильном направлении, верно?» Миллер кивнул. «Но проблема в том, что... право дворян? Сион-сан, кажется, наконец-то предпринимает шаги? Мне лично кажется, что уже немного поздно. Если мы не сместим этих коррумпированных дворян как можно быстрее, эта страна, вероятно, не сможет продержаться дольше, верно? Даже если это искоренение или какие-либо другие методы, все подойдет, лишь бы было сделано». Возбужденно воскликнул Люк. Миллер изучал его лицо. «Ты стал ненавидеть дворян больше, чем в прошлом? Разве вы не ненавидите их так же, Миллер-сэмпай? Эти люди уничтожают все, даже не раздумывая. Среди тех, кто находится в отряде нарушителей запретов, вероятно, нет никого, кто не ненавидит дворян, верно? Более того...» В этот момент лицо Люка пылало гневом. «Капитан Милк серьезно пострадал от их жестокого обращения. Ребенок с такой счастливой личностью... Она всего лишь позавтракала с нами и с радостью побеседовала, а затем разрыдалась и заявила, что никогда радостно не болтала с людьми, одновременно поедая что-нибудь. Что эти люди сделали с капитаном Милк? Просто думая об этом, я чувствую такую ненависть, что хочу их убить. Иногда ночью я даже не могу спать, но капитан Милк не ненавидит её. Нет, эту семью, которую я купила. А, этого и впрямь достаточно», — сказал он сердито. Но вот опять. Миллер удивлённо покачал головой. В последнее время Люк постоянно говорит о Милк. Но... элита, окончившая Академию кадетов с выдающимися результатами, первый лейтенант Милк Калаут. Хотя она дочь дворян, но с ней легко сойтись. Разве это не интересно? Люк, слушая это, выжидающе кивнул. «Это от того, что она такая же, как мы. Она была сиротой, после этого её удочерили. Её всего лишь преподносили, как ребёнка дворян, и из-за этого ей пришлось служить в армии, подчиняться как марионетка, но она была невероятно послушна». «Да, ты должен усердно защищать её, Люк, потому что это молодое поколение является основой, которая поддержит Роланд в будущем». «А? Мне кажется, я всё ещё молод, Миллер-сэмпай». «По сравнению с 16-летними, разве ты не старый дядюшка?» «Тогда сэмпай, которому больше 30 лет, старик?» «Эй, ты!» Миллер нахмурился. А Люк показал язык, когда увидел это. «Прежде чем я окончательно вас достану, думаю, мне стоит обратиться в бегство». «Действительно, уходи быстрее. У меня тоже есть огромная куча работы, которую нужно сделать». «Эх, ладно. Команда Милк Калаут может взять несколько дней отпуска. Вы давно не были в Роланде. Иди и разомнись как следует. Но будь осторожен с королём. Если ты его встретишь, есть вероятность, что тебя заставят стать офицером». Люк пожал плечами, услышав это. «Я знаю. Я буду осторожен в отношении его величества Сиона. Ну что ж, я собираюсь догнать нашу принцессу». Выходя из комнаты, он задумался. «Отпуск. Если отпуск нарушит наш ритм жизни, вряд ли это будет хорошо для ребёнка. Это проблема. Мне нужно поговорить с Лером и другими. Нам нужно разработать план, который позволит капитану Милк развлечься и в то же время принесёт ей пользу. Это означает, что лучший вариант — это отправиться на пикник». Он пробормотал всё это себе под нос, удаляясь дальше. Миллер наблюдал. «В самом деле». Он снова вздохнул. После этого, в соответствии с планом Люка о счастливом летнем отдыхе, Милк счастливо проводила свои дни, занимаясь упражнениями или объедаясь карри. Но в то же время, пока у них был отпуск, мир продолжал меняться. Перемены начались в самом Роланде. Началось с дворян, обладающих большой властью. Наёмные убийцы атаковали особняки дворян. Повезло, что дворяне победили, и никаких серьёзных проблем не возникло. После этого нападения на дворян периодически продолжались. Вскоре после этого наёмные убийцы появились в старом доме Милк. Нет, они появились в благородной семье Калаут, взявшей к себе Милк. Всё начало постепенно приходить в движение, но сколько людей заметило, что на самом деле эти наёмные убийцы не убили ни одного дворянина. Многие аристократы пострадали от атак наёмных убийц, но никто не умер. Не было жертв. Сколько людей могли бы обнаружить, что тут было что-то неладно? Да, ни один человек не погиб. Не было ни единой жертвы. Затем, увидев эту информацию, Миллер нахмурился. Затем, наконец-то началась чистка. Он положил файл на стол, вздохнул, затем позвал своих подчинённых. «Люк и все остальные. Нет, что делает отряд преследования Милк Калаут прямо сейчас?» Его подчинённый ответил. «Люк, сэмпай и другие теперь в городе совершают покупки». Миллер кивнул. «Немедленно вызовите их. Для них есть работа». «А? Но отпуск Люка сэмпай ещё не закончился». Но Миллер покачал головой. «Я повторюсь. Вызовите их. Если они откажутся, тогда передайте Люку следующее. Милк Калаут сейчас не может оставаться в пределах страны, иначе она будет вовлечена в серьёзные беспорядки». Его подчинённый, услышав это, удивился. «А? Беспорядки? Что происходит?» Миллер лишь нахмурился в ответ. «Да, тогда я немедленно сообщу Люку сэмпаю». Сказав это, подчинённый быстро покинул комнату. Убедившись, что его подчинённый ушёл, Миллер снова взял папку со своего стола. Он тихо вздохнул. Время медленно приближалось.